Что эффективнее, кнут или пряник? Вера в рай или вера в ад? Вера в доброго и всепрощающего Бога или вера в злого карающего Бога? Другими словами, вера в какие божества помогла сдерживать наших предков от плохого поведения? В своей книге «Большие боги», опубликованной Принстонским университетом, профессор психологии Аарон Аронзаян задается подобными вопросами. Так давайте же попробуем поразмышлять о том, зачем людям понадобились большие, всеведущие, всемогущие, но при этом карающие боги, и что будет, если их функцию займут другие институты. Добро пожаловать на канал о том, как феномен религии и нерелигиозности изучается в академических кругах. Еще в 2018 году я переписывался со Стивеном Пинкером, и он мне посоветовал обратить внимание на Аарона Аронзаяна и его работы. Вообще его можно назвать, наряду с Паскалем Буайе, одним из основоположников и самых влиятельных исследователей эволюционного когнитивного изучения религии. И я прежде обращался к некоторым из его статей, но вот наконец дошел и до книги. Его книга «Большие боги. Как религия трансформировала сотрудничество и конфликты» покрывает много тем и приводит массу исследований, описывая то, как психология и другие гуманитарные и социальные науки пытаются изучить феномен религии. Но в этом обзоре я сконцентрируюсь лишь на одном небольшом моменте из книги – о том, что концепция ада сильнее, чем концепция небес или рая. В целом, Аронзаян пытается ответить на вопрос о том, как наши предки, от охотников-собирателей, перешли к оседлому образу жизни и как мы, живя многие десятки и сотни тысяч лет в маленьких группах, где мы всех знали, стали в итоге создавать большие поселения. И здесь наш мозг был вынужден иметь дело с чужаками, которых мы не знали. Но для того, чтобы снизить уровень конфликтов и насилия, мы вынуждены были прибегнуть к религии. Но не просто к религии, а к идее богов или сверхъестественных сил, которые постоянно наблюдают за нами и наказывают нас за плохое поведение. Поэтому в своей работе Аронзаян с коллегами пытаются понять, какими именно должны были стать наши боги, чтобы они могли отвечать нуждам наших общин. То есть вопрос доверия незнакомцам стоит во главе угла. И если мы изучим религии и представления о сверхъестественных силах среди наших предков, где-то, например, десяток тысяч лет назад, то их боги и духи были очень локальными, они не были всемогущими, и их не особо волновали вопросы морали. Но как только мы стали объединяться в большие поселения, и как результат стали иметь дело с незнакомцами, нам пришлось переделать наших богов и наделить их всемогуществом и всеведением. И такая небесная полиция позволила обществам расти, при этом сохраняя порядок и преуспевая в конкуренции с другими более разобщенными группами людей. И тут еще важную роль играли ритуалы, но я не буду сейчас об этом. То есть в этом была сильная эволюционная социальная потребность и функциональность. Ведь раньше боги больше были нужны, чтобы объяснить непонятные нам явления природы, типа почему идет дождь, цунами, землетрясение и так далее. Мы привлекали богов для этого, но не для решения вопросов морали. В общем, я, скорее всего, в будущем сделаю более подробный обзор на эту книгу, но сейчас концентрируюсь в основном на злых богах. Аронзаян вместе со своим коллегой Азимом Шарифом провели несколько исследований, которые показали, что если есть возможность прибегнуть к обману и подтасовке, то те, кто верит в грозного всемогущего бога, гораздо реже обманывали, чем сторонники доброго бога. Как они утверждают, им удалось зафиксировать механизм, который культурная эволюция эксплуатировала на протяжении тысяч лет, а именно, что злые боги делают людей хорошими. Исследователи даже провели эксперимент, где участники могли воровать, когда никто не смотрел. Но перед этим одним верующим участникам было случайным образом поручено читать и писать о том, какой бог добрый и прощающий, а другим о том, как бог наказывает. Затем их пригласили принять участие в, казалось бы, другом исследовании, в котором им дали анаграммы для решения и сказали, что они могут заплатить себе определенную сумму за каждую решенную анаграмму. Но участники не знали, что только 5 из 10 анаграмм имели решение. В общем, результат был таким. Судя по всему, наказывающий бог держит людей в узде. потому что группа со злым богом воровала меньше, чем группа с добрым богом. Поэтому исследователи пришли к выводу, что добрый и прощающий бог может иметь противоположный эффект. Он может подтолкнуть человека совершить моральный проступок или плохое поведение. В конце концов, зачем сопротивляться искушению, если добрый и милосердный бог может простить? Другой момент, который был изучен, это то, насколько люди открыты к наказанию других, например, лентяев и халявщиков на корпоративной работе, но наказание за счет работников, то есть так же, как и в обществе, виновные содержатся в тюрьмах за деньги налогоплательщиков. Так вот, те, кто верит в карательного бога, наказывают меньше. По сути, эти участники увидели возможность переложить наказание на бога, типа бог, а не люди, должны наказывать нарушителей норм. Короче говоря, похоже, что вера в божественное наказание уменьшила мотивацию к земным формам дорогостоящих наказаний. Что значит, что злые боги скорее еще и делают людей добрее к своим соседям. Учитывая все эти экспериментальные данные, исследователи решили проверить, имеет ли вера в ад, то есть наказание свыше, и вера в небеса, то есть доброжелательность свыше, разные последствия для уровня преступности в стране. В разных странах они сравнили национальные показатели различных преступлений, таких как кражи со взломом, убийство, изнасилование и торговля людьми. Затем они посмотрели на процент населения, которое верит в рай, ад и бога. Они обнаружили, что важно, в какого именно бога верят люди. В конечном итоге это имело большее значение, чем верят они в бога или нет вообще. Нации с самым высоким уровнем веры в ад и самым низким уровнем веры в рай имели более низкий уровень преступности. Напротив, страны, которые предпочитали рай аду, были чемпионами по преступности, и эти модели сохранились почти во всех основных религиозных конфессиях, включая разные христианские, индуистские, синкретические религии. Но вера в рай тоже важна для религий, особенно, как предполагает Азим Шариф, в тех местах, где люди пока еще не могут позволить себе роскоши. И если вы хотите привлечь новообращенных в бедных странах, то гораздо легче продать религию, которая обещает божественный рай после смерти, чем религию, которая угрожает верующим огнем и страданиями. В общем, если переходить к выводам, то вера в ад заставляет людей быть хорошими, а вера в небеса заставляет их чувствовать себя хорошо. При этом в странах, где верующие предпочитают рай аду, преступность процветает куда больше. Казалось бы, что наоборот, добрый и милосердный бог должен лучше соответствовать просоциальному стереотипу, который должен вызвать более просоциальное поведение и менее антиобщественное. Плюс, если вам напоминают о милосердном боге, то это должно уменьшить желание наказывать. Но мы находим прямо противоположную картину, и это якобы больше соответствует гипотезе сверхъестественного наказания, за которую выступает Аарон Ранзаян, что люди, за которыми наблюдают, или якобы наблюдают, ведут себя лучше. При этом он утверждает, опять же, полагаясь на массу исследований, приведенных в книге, что есть еще один светский путь к хорошему поведению. Это эффективные институты, поощряющие сотрудничество и высокий уровень доверия. То есть это правовое государство, где есть сменяемость власти и, как следствие, доверие закону, а не конкретным людям у власти, где есть разделение властей и доверие к судебной системе и органам правопорядка, то там как атеисты, так и верующие, которые социализированы в таких светских обществах, имеют мощные стимулы к просоциальности, которые не обязательно мотивируются религией. То есть, когда есть ощущение справедливости, что мошенники будут наказаны, что контракты будут соблюдаться, что закону будут следовать, то тогда уровень доверия и сотрудничества высок для всех, как для верующих, так и для неверующих. И Аарон Заян показывает, что верующие, которые действительно живут в таких светских обществах с сильным верховенством закона, например, в Северной Европе, находятся под влиянием этого фактора. И для них идея о том, что религия необходима для нравственности, не кажется такой убедительной. Поэтому в таких странах и уровень доверия к атеистам значительно выше. Ранзаян пишет: «Мы обнаружили, что при прочих равных верующие из стран с твердо установленным светским верховенством закона демонстрируют заметно меньшее недоверие к атеистам по сравнению с верующими из стран со слабым светским верховенством закона. Другими словами, это открытие говорит о том, что два одинаково пылких верующих выражают разный уровень недоверия к атеистам в зависимости от того, живут они в обществе с сильным или слабым верховенством закона. То есть к какому выводу это нас приводит? То, что религия, где божество руководит не только пряником, но и кнутом, то есть если она предполагает наказание за непослушание, такая религия существенно помогла и помогает нам в определенных ситуациях сохранять порядок внутри нашей группы. Мы больше доверяем незнакомцам, если они также верят в сверхъестественные силы, которые следят за нашим поведением. Отмечу, что здесь не идет речь о межгрупповых отношениях. Это другая тема, и тут религия часто, напротив, может спровоцировать конфликт, враждебность или даже войну. При этом стоит отметить, что чем больше в обществе преобладают институты, обеспечивающие социальное равенство, справедливость, благополучие и безопасность, тем меньше религии надо полагаться на наказание. Другими словами, функции религии и ее сверхъестественных сил замещаются ресурсом человеческих институтов и технологий. И тогда религии нужно уже переобуваться и делать акцент на каких-то других значимых функциях, если она желает, конечно, сохранить своих последователей. Ну, в принципе, на этом я пока завершу свой обзор книги, и в скором будущем я уже получил одобрение на перевод интервью с Араном Рандзаяном от интервьюера, и я планирую сделать перевод и опубликовать его на канале, поэтому те, кому особенно интересна психология религии и эволюция морали, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. До скорых встреч!